Странно ведь себя обманывать, когда расставлены все точки по местам. Заново исчезнуть в мареве и прыгнуть в облако с высокого моста. Кажется, все изменяется, и бесконечного давно в природе нет. Полшага до твоего лица, и я как будто в первый раз увидел свет. Возьми себе на память, что было между нами, и что не сбылось, тоже возьми. Возьми себе на память, засыпанный снегами, свой дивно перевернутый мир. Но дай наконец понять, чего ты хочешь от меня. Зачем менять на мелочи свою огромную наивную мечту? Незачем терять иллюзии, играть по правилам и полюбить нету. Все идет и все меняется, а мы по-прежнему стоим на полпути. Полшага до твоего лица, а мне их кажется и за год не пройти. Возьми себе на память, что было между нами, и что не сбылось, тоже возьми. Возьми себе на память, засыпанный снегами, свой дивно перевернутый мир. Но дай наконец понять, чего ты хочешь от меня. Бесконечного давно в природе нет. Полшага до твоего лица, и я как будто первый раз увидел свет. Возьми себе на память.